Полковник Лев сразу же перешел к делу. «Хочу представить тебе моего старого приятеля, господина Сальпера. Он весьма знаменит в нашем обществе как ученый, историк и даже археолог. А недавно, при случайной встрече, он меня буквально засыпал вопросами, нет ли среди личного состава кого-то, кто хоть раз в жизни видел любые загадочные письмена. Сразу мне вспомнились твои показания, что на границе с пустыней умерших духов ты пытался как-то прочитать непонятные символы. Было дело», — подтвердил Кашет, добавляя к эмоциям радость воспоминания о родине. А старенький коллаб-историк сразу перехватил инициативу разговора в свои руки и тут же засыпал десятника вопросами. «Где это было? Укажите на карте, как эта россыпь камней выглядела? Сколько всего камней было с надписями?» Затем он предоставил наемнику листы чистой бумаги и чуть ли не силой стал заставлять писать все те каракули, что якобы довелось горячему южанину увидеть в далеких песках. Кремон действительно запомнил несколько строчек той мешанины непонятных значков, которые настоящий Кашет нарисовал, сидя в заточении. Мало того, в архивах аналитического отдела отыскалось еще несколько подобных записей неразгаданной письменности, которые тоже, как все предполагали, принадлежало таинственным и никогда никем не виданным синтигам. Только вот по мизерным кусочкам разгадать всю письменность невозможно. Поэтому Кремону на всякий случай разрешили заучить и эти записи. Тем более, что истинный Кашет Низу мог слишком неверно все вспомнить. И в данный момент десятник наемников выложил перед коллабом все три имеющихся в его памяти варианта. Старик долго ворчал, хрипел и вращал листки перед своими частями тела под самыми невероятными углами, и в конце из него стали вылетать вполне связные звуки. А что, очень даже похоже, весьма, хотя, может, просто совпадение, эх, вот бы мне те обломки в полном комплекте. Кремон изобразил полную скуку и навалившуюся усталость, и полковник тут же это заметил. «Больше ничего не хочешь добавить? Ничего. Тогда можешь быть свободен». И десятник с видимым облегчением выскочил из помещения с коллабами. Но отдыхать он и не думал. В его мозгах крепко засела одна идея. А что, если через этого историка, который явно занимается расшифровкой древних письмен, попытаться выйти на тех, кто наверняка пытается прочитать записи в трактате установки? Ведь не могут коллабы просто сидеть, раскинув руки с торцов своего тела, и ждать, пока поисковые группы соберут им ключи со всего мира. Наверняка пытаются разгадать текст собственными силами. А много ли у них таких сил, сколько бы ни было, но наверняка все специалисты между собой общаются. И уж новые образцы новой письменности с другого континента большинство явно заинтересуют. Оставалось лишь тщательно и пристально проследить за этим престарелым Сальпером и отмаркировать всех, с кем он будет общаться на интересующую тему. Вся сложность задуманного заключалась в том, что дело происходило днем, ближе к вечеру, и в это время личное присутствие десятника требовалось чуть ли не повсюду. А если упустить историка сейчас, то потом его отыскать в лабиринтах огромного города практически будет невозможно, даже невзирая на маркировку сущности. И после лихорадочных раздумий молодой колдун не нашел другого выхода, как опять рискнуть и проверить лояльность к нему Минсаланики. Ведь если нельзя уединиться с ней лично, то почему бы не сделать маленькую поблажку хотя бы для нее? Вначале Кашет ей в двух словах определил задание, а после того, как рассмотрел удаляющегося к центральным воротам старика Сальпера, намеренно придрался к внешнему виду своей любовницы. «Наемница Мецц, почему у вас полуоторваны лямки для ремней? Немедленно займитесь починкой». На территории полка постоянно проживали штатный сапожник, портной и несколько прачек. Поэтому Залана вполне естественно возмутилась. «Я воин, а не, что за разговоры?» — вызверился на нее десятник. «Там, кстати, и мое обмундирование после маневров не приведено в порядок. Бегом выполнять задание, марш». С некоторым издевательством имитируя бег чуть ли не на месте, ворчащая Минсаланика удалилась в казарму под сочувствующие смешки сослуживцев. Тут же и им досталось. «А мы с вами разомнем застоявшуюся в жилах кровь. Причем тому, кто обгонит меня до финиша, я отдаю свой ужин. Если меня никто не обгонит, забираю ужин у пришедшего последним. Два малых круга. За мной, марш!» И первым понесся по изученному уже всеми без исключения маршруту. Наблюдения Заланы оказались очень удачными. Когда все стали расходиться ко сну, Кремон заперся в их комнате, убрал с бесчувственного тела своей подруги одеяло и накрыл ее мокрым полотенцем, и тут же позвал отсутствующее сознание. Залана открыла глаза, Тут же встала и уже сама набросила на разогревающееся тело еще одну мокрую простынь. Уф, у меня и энергии не оставалось, сама думала возвращаться. Не мог раньше позвать, не мог. Но ты лучше расскажи, где этот Калап и что делает. Тщательно описав место, которое оказалось не так уж далеко, Минсала Ника добавила. Там их четверо собралось, и все эти часы они спорят, орут друг на друга на непонятных языках, рисуют мелом на огромных досках витиеватые знаки и порой чуть драться не начинали. Ладно, Кремон уже раздетый лежал в постели, натягивал одеяло. Пойду и я гляну. Ты тут посматривай и прислушивайся. Зелана с обидой поджала губы и хотела сказать что-то колкое, но заметив моментально остекленевшие зрачки своего возлюбленного, лишь сокрушенно вздохнула и стала снимать с себя прилипшую, разогревшуюся простынь. По удачному стечению обстоятельств невменяемый успел как раз вовремя. Чуть ли не в дверях он столкнулся с выкатывающимися на улицу двумя колобами. Гостей до самого порога провожал историк Сельпер с отмаркированной сущностью. Похоже, он до сих пор не мог успокоиться после бурного спора, так как выкрикнул уже вслед удаляющимся коллегам. «Ничего, вот сравните с оригиналом и сами убедитесь в моей правоте, иначе просто и быть не может». Само собой, после таких слов Кремону ничего не оставалось, как следовать за новыми личностями, маркируя их сущности по ходу преследования и тщательно прислушиваясь к раздающимся репликам. Этот Сельпер просто помешан на том, чтобы доказать именно свою правоту. И кому? Уж мы лучше всех знаем о том, что, как и где напоминает. Ага, тем более что таких совпадений были уже сотни. Мне кажется, не стоит и времени терять. И так поздно уже. Да ерунда. Сразу просто сравним с нашей 14-й таблицей, и все станет совершенно ясно. 5 минут времени. Да и все равно почти по пути. Как же, на 7 уровней ниже спускаться надо. Ладно, не ворчи. Мало того, что колдун, так ведь еще и самый молодой среди нас. Парочка колобов резво катилась по просторным тоннелям, на каждом перекрестке спускаясь все ниже и ниже. За время своих блужданий Кремон успел вполне сносно изучить переплетение подземных лабиринтов и теперь с напряжением старался запомнить дорогу и заодно сориентироваться. По крайней мере, он был уверен, что когда хорошенько осмотрится, то вполне четко осознает свое местонахождение. Наконец парочка приостановилась у внушительной металлической двери, возле которой красовалась масса самых разнообразных табличек. Рассматривать их было некогда, Калап-охранник открыл дверь изнутри и впустил прибывших со словами приветствия. «Добрый вечер, господин декан. Решили поработать ночью? Да нет, мы с профессором лишь на полчасика, так что сильно тут не замуровывайтесь». «Хорошо, дождусь вашего выхода». Из этого разговора Кремон понял, что охранный периметр на проникновение здесь включают лишь в ночное время и что здесь находится некое подобие высшего учебного заведения, а потому, что полученные надписи будут сравнивать лишь по какой-то 14-й таблице, еще раньше предположил, что трактатом здесь и не пахнет, разве что со временем, отмаркировав и проследив за всеми лингвистами и дешифраторами, удастся выйти на след установок, а может и подслушивая разговоры удастся обнаружить местонахождение книги артефакта. Несколько более узких коридоров привели колобов и их невидимого наблюдателя во внушительный зал, весь уставленный таблицами, досками и громадными полотнами. И на всех красовались лишь знаки, буквы, непонятные закорючки и вообще ни на что не похожие каракули. Сразу становилось понятным, что здесь находится скорее всего то ли центр по расшифровке древних письмен, то ли кафедра по изучению истории письменности. Как бы там ни было, невменяемый со стоицизмом прислушивался к каждому слову исследователей. Колобы вытащили из толстой стопы искомый плакат с нужной таблицей и минут 10 с явным пессимизмом сравнивали принесенные данные. Наконец декан согласно хрюкнул. «Да, ты был прав. Не стоило тратить время, могли и завтра взглянуть». Но профессор Эльмитолан возражающе замычал, поворачивая листы бумаги под разными углами. «А почему у нас на таблице вот этого троеточия нет? Мне кажется, в оригинале он есть. Раз нет, значит, нет. Хоть и мелочь, но не могли же мы пропустить такой знак. А если пропустили, вот неугомонный», — рассердился декан. «То ему жалко 5 минут потратить, то готов часами искать несуществующие троеточия. Да я даже помню, где его видел. На 21-й странице. Давай посмотрим только там, ну, если только конкретно», нехотя согласился другой коллаб. Подкатился к стене и прокрутил обычный на вид держатель светильника Трива. После короткого скрипа из ниши тут же выехала утопленная прежде панель, а на ней, Под прозрачным колпаком, отливая тусклым металлом, расположилась самая древняя книга этого мира – трактат установки. Хорошо, что отделенное сознание не может, по всеобщему мнению, издавать звуков, а то бы оба колоба услышали восторженный рев довольного до нельзя разведчика. Вернее, после курса обучения патриархом всех колдунов и норми, господином Агюстом, Кремон мог и голосом пугать в такой ситуации, но для этого нужна была длительная подготовка, а спонтанный выкрик не проходил в пространство, разве что оставленное в комнате тело мычало что-то нечленораздельное и дергалось от сотрясающей сознания радости. И как все оказалось просто, до невероятности, такая немыслимая безалаберность, почти никакой охраны, почти никакой защиты, такое сокровище, и в руках простых ученых, историков или лингвистов, невероятно. Кремон заметался сознанием по всем соседним помещениям, высматривая ловушки, запоминая расположение комнаты, промеряя толщину стен, часто возвращаясь назад и прислушиваясь к разговору. Колобы тем временем нашли нужную страницу, чуть поспорили по поводу сравнения и сошлись во мнении, что небольшое различие в сочетании точек все-таки существует. А значит, исследование вполне можно будет продолжить на следующий день в рабочем порядке. Пока декан с профессором двигались к выходу, их невидимый провожатый успел несколько раз глубоко нырнуть в породу и вывалиться на нижний уровень, предчувствуя удачу и в этом направлении. И точно, лишь только охранник закрыл дверь и задействовал периметр круговой защиты, молодой колдун своим сознанием поднырнул под периметром и легко прорвался во внутренние помещения, и даже добрался непосредственно до самой книги. Видимо, здесь совершенно не опасались воров. Да и кто позарится на имущество какого-то образовательного заведения, ведь это не арсенал с литанрами, и не королевская сокровищница, а книга. Чего ее охранять, если и так прочитать нельзя, а если исчезнет, то наверняка сотни копий уже сделано и изучается в разных, подобных этому местах. Невменяемому просто невероятно повезло с этим историком Калабом. Кто же мог додуматься искать книгу вот в таких, почти неохраняемых местах? Уходя, он внимательно прочитал вывески с наружной стороны, самое главное из которых гласило: «Кихонский институт филологии и древней криптографии». Прочитанные строки весьма удивили Кремона и заставили задуматься. Надо же, вообще о существовании подобного в Ледонии не было известно. А тут, судя по всему, и в других городах могут находиться подобные институты, не только в столице. Из этого следует, что образовательная система в этом жутком королевстве весьма сильна и хорошо развита. Хоть во всем мире колобов считают дикими, вонючими и грязными уродами, и вообще сомневаются в их умении читать, а тут целые институты филологии. Да, интересные открытия, но самое главное, книга найдена. Теперь надо приложить все усилия по ее изъятию. Благо время есть, и спешно продумывать путь для побега. Приходилось учитывать и тот факт, что Спин может и не появиться здесь никогда по длинному ряду причин, и тогда придется доставлять книгу лично, или перепрятать ее в надежном и легко доступном месте, а самому до конца выведать планы колобов о большом походе. С этими размышлениями Кремон вернулся в тело и не спешил открывать глаза, хотя сразу с благодарностью отметил на себе леденящие свежестью простыни. Зелана не выдержала первой, ну что там, но надо было помнить о спящем совсем недалеко к Самосе, который, вполне возможно, присутствовал здесь сознанием и ждал двух вещей: неосторожного слова и завораживающего своей неповторимостью секса. Поэтому остывающий десятник лишь буркнул: «Да ну их, надоели со своими интригами, все равно они меня с этой должности не спихнут, давай лучше займемся делом более полезным, давай». Тут же согласилась Минсаланика и похвасталась: «Я ведь и выспаться успела, и тело привести в порядок, о, оно у тебя и так всегда в порядке», признал Кашет, зарываясь лицом между двух выпуклых полушарий женской груди. За 2 часа перед рассветом полк подняли по тревоге, и Горн пропел сигнал: «В дорогу, во всеоружии». Чертыхаясь и опасаясь в душе самого худшего, Кашет метался между своими людьми, подгоняя нерасторопных и проверяя комплектность обмундирования, а через 15 минут его десяток в конном порядке влился в общий строй полка и на всем скаку помчался в восточном направлении. По имеющимся отрывочным сведениям, в той стороне находился огромный и древний лес с многочисленными озерами, а прямо через него вела прямая и кратчайшая дорога в царство Огов, которая чуть ли не сплошной линией соединяла 2 столицы – Кихон и Яну. Неужели начался большой поход? Только этого не хватало. Как раз в тот момент, Когда цель оказалась в поле видимости и для завершения основного задания оставалось сделать так мало, наверное, эмоциональный фон не удалось держать в нужном духе, потому что догнавшая его сзади лейтенант Гулис спросила с явным нажимом и непонятной строгостью: «И чего ты так расстраиваешься, десятник?» Кремон выплеснул из себя эмоцию радостного узнавания и должностного усердия. «Доброе утро, госпожа Ландра», а внутри себя изо всех сил сдерживал раздражение и небезосновательное опасение. «И чего этой ядовитой колобе от меня надо?» Глава 11. Озеро кошмаров. Но отвечать надо было по существу и как можно более правдоподобно. «Да вот жалею о том, что не замахнулся на звание сотника, и теперь вынужден выполнять не всегда дальновидные приказы и безропотно выслушивать несправедливые придирки». «О, да ты нахал редкостный!» — воскликнула Ландра удивленно. «В твоем возрасте ты и так достиг невероятного. Это еще не предел», — хвастливо позволил себе высказаться десятник. «А не боишься, что тебя за такие замашки и недовольство сотником вообще разжалуют в рядовые?» «Нет, не боюсь. Приказы я всегда выполнял и буду выполнять беспрекословно, думая лишь о том, чтобы выполнить их как можно быстрее и лучше. А о моем отношении к себе Куцерманг и так знает, и если до его ушей дойдут наши откровения, еще больше не любить меня просто не сможет. Больше некуда». «Значит, называешь наш разговор откровениями?» — многозначительно прогудела Колоба. «Конечно, я, правда, не знаком с другими дамами вашей расы, но уж к вам у меня особая симпатия и доверительное отношение». Ландра забулькала смехом, и в ее тоне действительно появилась некая мягкость. «Ну ты и хитрец, наверняка бы смог и драконихе навешать комплиментов». «Да что вы, госпожа лейтенант», с почти непритворным страхом воскликнул молодой колдун. «К этим созданиям мне вообще на глаза страшно появляться, ведь они, говорят, лишь своим взглядом могут насквозь прожечь. Ха-ха, может быть и такое, особенно когда они услышат твои откровения, но зубы заговаривать ты мастак, и я теперь не удивляюсь, что самая красивая самочка из вашего племени сразу к тебе жить перешла. Неправда, уж ей-то я и не пытался зубы заговорить, наоборот, старался не поддаваться ее соблазнам». Последние слова Кремон послал уже вслед веселящейся колобе, которая прибавила скорости и укатилась в голову колонны, но в душе остался очень неприятный осадок от этого разговора. Что-то в этом пристальном внимании к своей особе лейтенанта очень не нравилось, да и вообще в последнее время она определенно крутилась всегда неподалеку от того места, где находился десятник. К чему бы это? Ведь не секрет, что Ландра при полковнике занималась анализом поведения каждого наемника с определенной, скорее всего, психологической стороны. Полк тем временем двигался на самой максимальной походной скорости, и когда для завтрака не сделали даже короткой остановки, стало логично вырисовываться лишь два предположения: либо наемники сегодня же достигнут конечной цели и таки приступят к неким маневрам, либо случилось что-то страшное и невероятное, и поэтому коней загонят насмерть, дадут на подмену других и, не считаясь с потерями, доставят людей к нужному месту к нужному времени. Но судя по спокойствию и деловитой уверенности старших командиров, скорее всего верным было первое предположение. Может, в том направлении у Колобов построен учебный полигон, а может, решили проверить боеспособность полка в условиях густого и заснеженного леса. Как бы там ни было, но появилась некая уверенность, что в Кихон люди еще обязательно вернутся. А раз так, то надо чаще демонстрировать свою исполнительность и желание выслужиться. Поэтому десятник со всем надлежащим усердием принялся придираться к вверенному ему личному составу. Действительно, когда до обеда оставалось всего полчаса, полк съехал с основного тракта, упругой змеей втянулся в густой молодой подлесок и выехал на внушительный заснеженный луг, который с легким уклоном упирался в огромное озеро. Несмотря на минусовую температуру, которая уже стояла в окрестностях добрую неделю, вода в озере чернела незамерзающей рябью. Лишь у берегов, на мелководье заросших камышом, виднелся тонкий и непрочный ледок. По команде наемники спешились и стали располагаться лагерем в углу поляны, как раз на пересечении леса, озера и открытого пространства. Расседлали коней, вытерли их насухо и накрыли попонами. Затем задали корма, подвесив мешки с овсом к лошадиным мордам, и стали сами готовиться к обеду. Весело запылали костры, притягивая к себе теплом и запахом разогревающихся колбасок. Горячие напитки каждый воин кипятил себе индивидуально с помощью котелков, больших кружек и разжигаемых под ними мушек. И, естественно, В каждом десятке только и слышались обсуждения и предположения по поводу присутствия в этом глухом и необжитом месте. Разговоры сразу же стихли, когда раздался приближающийся скрип от сминаемого снега и на поляну стали выкатываться колобы из ТО. Они огромными блестящими колесами закатывались под кроны деревьев, трансформировали свои тела из боевого в обычный вид и расслабленно замирали между гигантских стволов. Видимо, отборным силам дивизии тотального опустошения поставили весьма сложную задачу – достичь этой точки в еще более короткие сроки, чем люди. По приблизительным подсчетам на поляну прибыло около трети всего состава элитной дивизии. И пока люди продолжали обед, колобам разрешили отдохнуть и восстановить потраченные на дорогу силы. А все командование скопилось на берегу озера и приступило к горячим спорам и обсуждениям. Причем главенствующую роль в этом совещании играл полковник Залан Лирт. Он показывал прибывшим колобам какие-то рисунки, схемы и маршруты, рисовал на большой доске какие-то стрелки, овалы и пунктиры. При этом ему помогали и все три сотника, и капитан Валер Лисса. Похоже, они были в курсе всего происходящего, или, вернее, того, что готовилось. Невменяемый не видел издалека рисунков, да и находился его десяток слишком уж в стороне, но каким-то чувством догадался, что речь идет именно о нем, потому что сотники время от времени бросали в его сторону тяжелые и недоверчивые взгляды. Попивая обжигающий губы чай, не было возможности хоть на минутку метнуться отделенным сознанием к группе командиров и по нескольким фразам догадаться о предстоящих маневрах и о своей роли в них, ведь задачи могли ставиться разные. От приказа немедленно атаковать всеми имеющимися магическими средствами условного противника до приказа играть роль этого самого пресловутого противника. Но все сомнения тут же уступили место собранности и сосредоточению, когда его вызвали в круг совещающихся командиров. А одного взгляда на схемы и рисунки хватило, чтобы догадаться о цели нахождения здесь такого количества людей и колобов. Полковник Лирт даже тоном старался поддержать своего десятника. «Кашет, сегодня мы все зависим полностью лишь от тебя. Какое у тебя настроение? Боевое, господин полковник. Вот и отлично. Посмотри на эти рисунки. Какие мысли тебе приходят в голову? Вы решили испытать мои уникальные способности в деле? Правильно, не использовать их, считаю преступлением. Поэтому начнем первый пробный эксперимент прямо сейчас же. Готов?» Кашет Низу лишь скромно кивнул головой и подтвердил одним словом. «Готов, хорошо. Но вначале мои коллеги хотят задать тебе несколько вопросов. Они возникли после моих объяснений. Итак», полковник сделал выжидательную паузу, но самый главный среди колобов коротко хрюкнул смехом и милостиво разрешил. «Залан, дружище, ты хоть меня представь нашему бравому десятнику. Как скажешь, Баролин». Видимо, полковник был очень дружен с этой крупной шишкой из ледонейской администрации, потому как его аура светилась привязанностью и расположением. «Кашет, представляю тебе одного из наших самых знаменитых генералов, Баролин Танак. Сейчас он занимает пост главного распорядителя тайной канцелярии. Рад познакомиться, господин генерал», — рявкнул с должным усердием Кремон, хотя ни разу еще не слышал этого имени. Но вот должность действительно была очень высокая. По всем слухам, именно тайная канцелярия была инициатором и главным создателем отборного полка наемников из людей. И, скорее всего, цели при этом преследовались невероятно огромные. Генерал что-то проскрипел поощрительное и задал свой первый вопрос. Остальные уже присоединялись по мере поступления ответов. «Так сколько времени ты можешь держать твердое покрытие при его максимальной площади?» «2 часа и 6 минут при минимальной площади». По многим соображениям истинное время Кремон тщательно скрывал. Ни к чему было колобам знать, что его возможности превосходят заявленные показатели вдвое. А если другой маг передаст тебе свои силы, если у него сил столько же, значит, время почти удваивается. Ну да, понятно, ведь и у людей чужая магическая энергия не сберегается все время. 4 часа рассосут чужую силенку процентов на 30, как и у нас, колобов. Верно, верно, господин генерал. Значит, лучше всего подпитывать тебя в момент чуть ли не полного магического истощения. Конечно, желательно любую силу использовать рационально. А почему твердая опора создается только в пешем передвижении? Не только в пешем. Меня могут, например, толкать на санках перед собой, но ведь идти мне гораздо сподручнее. А если придется преодолевать огромное расстояние, может, тогда лучше увеличить темпы продвижения скольжением в санках? Тоже не стоило всем знать, что всадники могли бы толкать санки шестами и нестись при этом галопом, или покрывать гораздо большие расстояния, используя быстрый бег. А уж о случае на озере, когда Хлеби избавляющий использовал огромную и быструю волну, лучше и самому не вспоминать часто. Все равно скорость создания опоры остается прежней. Кремон пожал плечами. Так почему бы и не идти пешком, а если устанешь, тогда можно и на санках. Или достаточно поделиться со мной физической силой. А количество силы влияет на толщину льда? Нет. В любом случае лед получается толщиной в 1,5 сантиметра. Невероятно. Но ведь такой лед не выдержит веса даже одного человека, поэтому я и употребляю термин опора. Потому что лед при этом магическом действии не самая главная составляющая. А что же там самое главное? Десятник виновато улыбнулся и кивнул на полковника. До сих пор разобраться не можем. Может, со временем и удастся научить хоть кого-то. Залан Лирк тут же деловито добавил. Эксперименты по разгадке этого уникального магического дара мы ведем постоянно. А может, ты, Кашет, просто не хочешь поделиться своими умениями? Молодой колдун покаянно покрутил головой. Может, в глубине души и не хочу. Но я ведь и раньше пытался обучить премудростям твердой опоры своих друзей, и ничего не получалось. И по большому счету, если и найдутся в мире несколько человек с моими способностями, то конкуренции мне они не составят. Наоборот, мне стало бы легче во всех аспектах. Но ты уверен, что все здесь собравшиеся смогут пройти за тобой по озеру? Уверен. Да и не только они. Вся, кто может за мной двигаться как на прогулке. И если у нас все получится хорошо, ты будешь готов поделиться своими секретами еще раз под сонным покрывалом, а куда я денусь? И в контракте эти детали учтены, и мне самому, хочу повториться, стало бы намного легче. Еще несколько десятков вопросов последовало вообще не по существу и в предстоящей операции ничего не решали. Поэтому полковник вполне деликатно, но с должной настойчивостью перевел внимание присутствующих к планируемому событию. Итак, лучше все посмотреть в самом процессе, а уже потом ликвидировать появившиеся сомнения. Вы все знаете об этом озере. Залан обращался к своим коллегам-колобам. Но вот для людей, и в первую очередь для господина Десятника, хочу рассказать коротко о нашем предстоящем полигоне испытаний. И полковник Лирт красочно, но сжато описал все достоинства и прелести раскинувшегося перед ними озера. Уже само название этой черной лужи говорило само за себя. Ведь если в Ледонии ее жители, которых боятся во всем мире, называют это водовместилище озером кошмаров, говорит о многом. Сам лес, в котором помимо многочисленных и разнообразных хищников ничего не было, большой опасности не представлял. Остальные озера тоже. Но вот это, самое большое, уже 400 лет пользовалось мрачной и самой жуткой славой, ибо в нем обитали сразу две живые сущности, которые не то что не поддавались истреблению, но и сами атаковали любое живое существо, появившиеся на поверхности озера. Первых называли скалопендрами, и представляли эти подводные жутища из себя гигантских раков с метровыми клешнями и длинным суставчатым хвостом, на конце которого красовался острейший двойной шип, к тому же смазанный весьма опасным ядом. Ударом такого шипа скалопендра умудрялась пробивать даже чешую колоба в боевой трансформации. Из-под твердейшего хитинового панциря головы при необходимости выдвигалось 4 лиловых щупальца, на концах которых располагалось по одному глазу. Причем, по рассказам очевидцев, весьма жуткого вида и неприятного зеленого цвета. Но если жутких и агрессивных раков иногда исхитрялись ловить в прочнейшие сети и вытягивать на берег, то вот о вторых обитателях достоверно так ничего и не было известно. По предположениям исследователей, это некая живая субстанция в спокойном состоянии чуть ли не растворяется в воде, но для питания или просто для защиты своей территории моментально собирается вместе и превращается в гигантский пресс. Жечь субстанцию, рвать или ловить бесполезно. Та успевает раствориться и превратиться в обычную воду еще до того, как удается ее хотя бы рассмотреть. И за этими непонятными и неуловимыми существами закрепилось кем-то данное название – мрики. Причем исследователи до сих пор не могли понять, почему же мрики не истребили в озере всех скалопендр, да и мелкой рыбешки в здешних водах плавало предостаточно. Если бы колобы хоть умели и любили плавать, то скорее всего с мриками давно было бы покончено. Но кому оно надо, плавать по озеру в огромных плоскодонках, отбиваться огнем от всплывающих скалопендр и пытаться оторвать хоть кусок чмокающего под днищем мрика? Верно, никому. Кроме нескольких увлеченных исследователей. да и тех время от времени не могли отыскать после их плаваний по озеру кошмаров. Только расщепленные доски лодок порой прибивало ветром к берегу. Кремон сразу осознал всю серьезность предстоящих испытаний. Колобы решили проверить способности человеческого эльмитолана в самой что ни на есть боевой обстановке. Поэтому осмелился оспорить некоторые моменты в стратегии и схемах полковника Лирта. Как ни странно, все поправки были приняты без особых возражений, и вся огромная масса людей и колобов пришла в движение. Целый час ушел на репетицию движения по суше. Кремон становился во главе клина и спокойным шагом двигался вперед по поляне, а все остальные четким строем следовали за ним. Причем рисунок строя менялся при определенных командах. То все рассредоточивались и старались двигаться лишь на периметре твердой опоры, то собирались плотной кучей в центре, то все той же кучей перемещались на разные края. Таким образом, командование предполагало проверить устойчивость создаваемой поверхности, ее выносливость и определенную эластичность, а заодно отработать некоторые приемы борьбы с проворными скалопендрами, если те умудрятся как-то выползти на скользкое покрытие и предпринять попытки к нападению. Второй час потратили на отработку одного единственного маневра. Назывался он «Выход на берег», ведь уникальная опора исчезала в тот же момент, когда ее создатель ступал на берег. Поэтому Кашадзе 10 метров от предполагаемой суши переходил на черепаший шаг, а вся прущая за ним масса колобов и наемников на конях проносилась мимо и якобы спешно выбиралась на берег. В этом случае синхронность и слаженность всего войска тоже играла огромную роль. Да и человека, создающего опору, нельзя было сбить ненароком. Поэтому добивались как максимальной скорости маневра, так и осторожности при этом. И вот наступил момент, когда Эльмитолан Кашет низу уступил на каменеющую перед ним воду. Все остальные в едином ритме последовали за ним. На берегу остались лишь прибывшие высшие чины колобов и полковник Лирт. Для первого раза решили просто заложить большой круг, не заходя далеко от берега. В случае неудачи или исчезновения опоры почти все эльмитоланы без труда смогли бы добраться до твердого грунта, используя элементарную левитацию. Демонстрация прошла на ура. Никто даже ног или чешуйки не промочил. Хоть по раздающимся сигналам колобы сновали по всей опоре плотным скоплением, а наемники в конном строю пытались вести коней чуть ли не в копыта. Ни единой трещины или разлома в опоре не произошло. Обитатели озера кошмаров тоже не сильно надоедали. Несколько затемненных участков были заподозрены в причастности к мрикам, но пробивать дыру топором и щупать таинственную субстанцию никто не решился. Хотя несколько шуток на эту тему все-таки раздалось. А когда делали большой плавный поворот, несколько скалопендр, словно рыбки, выпрыгнули из глубины налета и резво заковыляли в сторону Кашаданизу. Этих действительно жутких рачков-переростков поджарили огненными молниями, а затем силовым ударом спихнули опять в воду. Когда весь полк и треть дивизии вернулись на берег, радость всех участников и свидетелей прохода выразилась как-то слишком бурно. Больше всех восторгался полковник Лирт, и в его выкриках слышалась немалая толика похвальбы. «Я верил, я знал, что это получится просто превосходно. Предлагаю тут же повторить маневр, но уже на гораздо большую дистанцию от берега». От остальных колобов послышались напоминания о должной осторожности, но командира полка неожиданно поддержал барон Линтонок. «И в самом деле, сколько можно сидеть в тайной канцелярии? Ведь это прекрасный повод вспомнить молодость. Командуй, Залан, трехчасовой поход». «Но господин генерал», — забеспокоились те колобы, которые могли себе такое позволить по отношению к высокому чину, — «вы как главный распорядитель не имеете права рисковать своей жизнью». «А кто вам сказал, что я собираюсь ею рисковать?» — загудел Баролин. «Только-то и делов, что прогуляться по чудесному озеру и полюбоваться на наши доблестные воинские подразделения. А кто сомневается в опоре, пусть наблюдает с берега. Если кто и сомневался, то страха не показал. Все как один произвели боевую трансформацию и окружили кольцом главного распорядителя тайной канцелярии. И весь многосотенный клин, звеня оружием, подбадриваемый выкриками командиров и конским ржанием, опять ступил на черную гладь озера кошмаров. На берегу остались лишь капитан Лисса, сотник Дарнес Шавин и один из младших дивизионных командиров. Похоже, они и остались еще кого-то ждать. Зима, день короток, и сумерки выползают из гигантского леса со всей неукротимостью и неотвратимостью. Вот только людям эльмитоланам темнота не помеха, а колобам-колдунам и подавно. Все двигались бодро, весело, чуть ли не с песнями. а генерал уже на втором часу похода стал громко рассказывать последние анекдоты, которые и в среде наемников находили отклик в виде сдержанного смеха. Скалопендры почти не беспокоили, лишь изредка, по краям, им удавалось выпрыгнуть на лед, но их тут же или сжигали, или просто сталкивали обратно в воду. На повороте, через полтора часа, эти настырные гигантские раки полезли чуть ли не десятками, но и с этой атакой шутя справилось всего несколько конных наемников. Сразу же после разворота Кремон поднял руку и потребовал, чтобы ему влили магической энергии. Как ни странно, желаемое ему не предоставили немедленно. Вместо этого подкативший ближе полковник Лирд громко спросил: «Может, постараешься дотянуть до последнего момента?» «Да вы что, господин полковник?» От удивления Кашет оглянулся и тем самым нарушил свою концентрацию. Вернее, сделал вид, что нарушил, а на самом деле весьма умело пропустил по всей опоре мелкую дрожь и резкое покачивание. Тут же находящийся сзади полковника генерал Танак закричал, перемежая свои слова витиеватыми ругательствами: «Слушай, Лирд, ты бы меньше слушал своего лейтенанта, а больше думал своей головой. Я, между прочим, не купаться вышел, а только прогуляться». Еще рев генерала не умолк в ночи, а один из эльметоланов по жесту полковника догнал Кашеда и быстро передал всю свою магическую энергию. Десятник лишь хвастливо улыбнулся при этом и зашагал с прежней уверенностью, но в памяти зарубку сделал. Видимо, лейтенант Гулис подбивала полковника проверить окончательную границу выносливости молодого колдуна, а значит, на будущее придется что-то продумать на такой случай. Могут проверить в самый неприятный и трудный момент, чтобы как-то развлечь себя, да и всех остальных на оставшийся час пути. Невменяемый предложил идущим сзади немного подсветить те воды, над которыми они проходят, ведь ночное зрение не позволяло рассматривать все, что находилось в глубине под опорой. Тут уже многие эльметоланы подключились к забаве. Они создавали различные по размеру светящиеся шары, укрепляли их сопротивляемостью к влаге и отправляли вперед, по ходу движения, там, где опоры еще не было, и погружали там в черные воды, а затем с содроганием проходили над проплывающими назад светильниками, потому что пару раз увидели таких гигантских скалопендр, что об их существовании даже не подозревали исследователи. Вместо максимальных 4-метровых удалось явно рассмотреть пару экземпляров, которые достигали чуть ли не 8 метров в длину. Притихших бойцов опять приободрил громогласный генерал Танак. Он крикнул идущему впереди десятнику: «Кашет, ты уж будь добр, на этих раков не засматривайся, даже если слишком голоден. Обещаю тебя сегодня же накормить самыми отборнейшими блюдами из моего личного имения. А Гримвин будет?» — выкрикнул Кремон. «Сколько угодно», — рассмеялся генерал. Видимо, этот коллап обладал особой способностью в самых опасных моментах не терять присутствие духа, да еще и остальных подбадривать. Нельзя сказать, что скалопендры так уж всех запугали, но эти выпуклые зеленые глазища на лиловых стеблях, кажется, даже колобов немного шокировали. Мрики так и не появились. По крайней мере, явно. Лишь впереди всех идущему Кашеду удалось несколько раз рассмотреть быстро исчезающие сгустки. Но и то увиденное скорее походило на игру теней со светом, и не стоило слишком присматриваться себе под ноги. Гораздо опаснее было бы выползшее чудовище скалопендра впереди. Все-таки 10 метров – весьма небольшое расстояние, хотя катящиеся сзади колобы своей магической мощью могут смести любую преграду, взобравшуюся на опору. Но все обошлось. Видимо, скалопендры атаковали идущего по поверхности человека сразу в ноги, но твердое покрытие даже не передавало ударов об лед хитиновых панцирей, а на берегу тем временем наблюдалось усиленное движение. Костров разгоралось с каждой минутой все больше, а мелькающие между ними людские фигуры становились все многочисленнее. И когда осталось пройти последнюю сотню метров, стало понятно, что на поляне прибывший интендантский обоз спешно возводит временный лагерь, а огромные походные кухни готовят пищу для изголодавшегося воинства, и по всем показателям приходилось настраиваться на более продолжительное пребывание возле этого озера кошмаров. Так и вышло. Видимо, командование уже давно решило провести учения в этом лесу, а испытания опоры были проведены лишь по инициативе и настоянию полковника Лирта. На следующий день перед обедом прибыли остальные подразделения ТО, и лес превратился в арену для жарких учебных боев. Причем не забывали и про отработку движения по быстро всем надоевшему озеру. И один раз бравый десятник провел по чернеющей глади весь личный состав одновременно. Тут уже не обошлось без эксцессов. При выходе на берег последние ряды, в которых в основном находились конные наемники, не успели добраться до суши и рухнули в воду, и на них сразу же набросились десятки изголодавшихся скалопендр. Естественно, эльмитоланам особого труда спастись не составило, но вот более чем 50 лошадей пошли на корм прожорливым и агрессивным чудовищам, да и несколько десятков человек получили тяжелые травмы, а то и временные увечья, увеличив сразу в 5 раз общее число пострадавших во время маневров. Госпитальные службы оказались на высоте, но вот общее настроение заметно спало. Эйфория полковника Лирта тоже заметно угасла, ведь среди пострадавших находились лишь его подчиненные. Может, именно из-за этого, а может и по причине выполнения всех поставленных задач, на следующее утро войско спешным марш-броском вернулось в Кихон, и почти все наемники получили более чем суточные увольнительные. А перед Кремоном невменяемым встала новая задача. В последние дни, находясь возле озера кошмаров, он практически каждодневно, по несколько раз включал имеющийся у него маяк, и с все большим нетерпением присматривался ко всем замеченным в лесу баларам. Но ни один из них не подавал условных сигналов и не делал попыток как-то выделиться от остальных своих сородичей. К слову сказать, баларов в Ледонии оказалось не так уж много. Скорее всего, из-за сурового климата этим зеленым шарам было трудно находить здесь пропитание, а больших стай вообще не отмечалось. Летающие растения жили небольшими группками, максимум по 6-10 особей, и даже по внешнему виду сильно отличались от тех баларов, которые жили в Инарме. Цвет их сферы был не так зелен, обод почти не блестел, а корни выделялись скорее черным, чем коричневым цветом, да и размеры взрослых особей не дотягивали до стандартного. Черные цилиндры относились к баларам чаще всего с полнейшим равнодушием, практически не замечая, а может и делая вид, что не замечают даже самых хулиганистых и наглых одиночек, которые порой летали где угодно в попытках своровать что-либо съестное. Да оно и понятно, ведь коллап не человек, и даже огромной стаи баларов не справится с таким огромным и мощным созданием. Скорее всего, если сравнивать, то к баларам относились точно так же, как люди относятся к мелким птицам. Летают себе, да и ладно. Воруют пищу, значит, надо ее прятать или накрывать сеткой. Но вот уничтожать баларов, как, например, это делали в баронстве Радуги ради развлечения, в Ледонии считалось почему-то очень бестактным и низменным. А когда Кремон спросил об этом как-то у одного из коллабов из ТО, тот раздраженно буркнул: «А что они тебе плохого сделали?» Более подробно отношением к зеленым шарам интересоваться молодой колдун не рискнул, но старался подмечать любую деталь в поведении коллабов в этом направлении. Его изрядно удивил один подмеченный эпизод. Работник кухни, коллаб, попросил своего знакомого эльмитолана забросить оставшиеся после обеда отходы на густую крону невысокой хауспичи, а потом с некоторым умилением наблюдал, как десяток баларов с воркованием копошится в кроне, отталкивая друг друга от лакомых кусочков. То есть по всем наблюдениям получалось, что спину в Ледонии опасаться нечего, а в царстве огов к зеленым шарам вообще относились чуть ли не с почтением. Значит, его путь не должен был оказаться таким сложным и опасным. А раз так, то почему дружественного балара до сих пор нет? Или еще что-то случилось? А может, маяк перестал действовать? Ведь никто, кроме летающих растений, не может увидеть исходящий из прибора луч, и человеку его работу проверить невозможно. Когда последняя мысль пришла в голову Кремона, он немного запаниковал и решил после возвращения в Кихон сразу же покопаться в имеющемся у него устройстве. Ведь в условиях временного лесного лагеря ничего не получилось бы, а то и сделать новое, для большей гарантии. К счастью, все работало отлично и сигнал таки достиг своего адресата. Когда полк уже возвращался в столицу, привычно блуждающий по деревьям взгляд десятника выхватил 5 летающих растений. Они сидели на огромной ветке немного в стороне от тракта, но так, чтобы заинтересованный наблюдатель их сразу увидел, да и явно выделялись более ярким зеленым цветом. От прилива хорошего настроения Кремон позволил себе ущипнуть едущую рядом Залану за бочок, пришпорил коня и бросился догонять едущего впереди Кузласа Биная, якобы с намерением сделать какое-то замечание, а на самом деле подавая маяком условные сигналы о том, что он заметил прибывших помощников. Тут же 2 зеленых шара снялись с временного насеста и стали обгонять колонну. Чуть погодя и 3 их товарища полетели следом. Отлично. Спин добрался к месту излучения маяка благополучно, да еще и четверых своих товарищей за собой привел. От предвкушения получения различных доставленных подарочков Кремон чуть ли не запел бравурную песенку. Но, оглянувшись назад, сразу заметил догоняющую его Ландру Гулис и спешно закрасил все свои эмоции беспробудной усталостью и гневным раздражением. Тут же и его заместитель, ордынец Биней, получил по полной программе. С осоловевшими от удивления глазами он выслушал придирки своего командира и в свою очередь понесся вдоль растянувшейся цепочки наемников. И опять лейтенант явно присматривалась к эмоциональному фону деятельного десятника. «Кашет, неужели так хочется скорее вернуться в замок? Мне все равно куда», — сдерживая коня, признался невменяемый. «Лишь бы долго и хорошо отоспаться. Такой молодой наемник, а уже устал. А чего мне из себя неутомимого строить? Да и на кого не посмотрите». Все мечтают до цивилизованного жилища добраться. В неотапливаемом помещении почти не высыпаешься. 6 суток сказываются. Колоба двигалась вровень с десятником, и ее рука, вращающаяся с телом, вдруг коснулась его плеча. «А если с тобой физической силой поделиться, о, тогда я снова стану героем», — воскликнул Кашет и предположил. «Да еще если мне вольют силу Колоба, то мои одежды лопнут от раздувшихся мускулов. Увы, ты ведь знаешь, что переливаемые силы примерно равны, что от Колоба, что от Сарфита или Таги, что от дракона. Как, даже от дракона. А меня убеждали, что если со мной поделится силой это создание, покоряющее воздушный океан, то я сразу научусь летать как птица». Колоба громко хрюкнула смехом и резко прибавила в скорости, крикнула напоследок чуть ли не издевательским тоном: «Такой большой, а в сказки веришь». Но Кремон совершенно не обиделся на последнюю насмешку. «Катись, катись, любопытная черная колбаска», — думал он. «Может, скоро мы навсегда расстанемся? Задерживаться здесь надолго я не собираюсь. Мне ведь главное — трактат достать. А потом я вам еще таких проблем постараюсь подбросить, чтобы вы их не сразу решили. Да столько, что вы меня до самой могилы помнить будете». И он выпал из строя, сделав небольшую остановку и осматриваясь по сторонам, на этот раз еще с большим удовлетворением фиксируя в поле видимости движущихся между крон деревьев баларов. Вот поэтому в замке теперь надо было найти способ, если не пообщаться со спином, то хотя бы забрать у него посылку с весьма необходимыми предметами, что при постоянном и повсеместном надзоре сделать было весьма проблематично. Желание выспаться десятник реализовал сразу же после получения увольнительной, а заодно и проверил отделенным сознанием местонахождение установок. Трактат продолжал спокойно лежать на том же месте, и, похоже, его даже не доставали оттуда за эти дни. Некоторое время пришлось потратить на изучение месторасположения института, и когда Кремон хорошо осмотрелся, был поначалу весьма удивлен и озадачен, но потом в его голове стал вызревать сложный в исполнении, но весьма многообещающий план. Оставалось только все хорошенько просчитать, подготовить и уговорить кого надо, ведь без ксамасабейта в этом деле не обойтись, да и нельзя будет оставлять в тылу, или, вернее, вне громкого события косвенного свидетеля своих действий. Конечно, в идеале хорошо бы иметь возле себя нескольких опытных бойцов, знакомых с искусством диверсии, или хотя бы воспользоваться советами резидента Бадуша Шиндара, но тот был слишком далеко, в столице баронства Радуги, и помочь ничем не мог, а значит, приходилось рассчитывать лишь на собственные знания, умения и сложившиеся обстоятельства. Первым делом невменяемый кратко оповестил ксамасабейта о намечаемом действии. Тот, видимо, и сам подумывал о подобном, так как согласился моментально, без малейших раздумий. Единственное, чем Бейт остался сильно недоволен, так это поведением Минсалоники, и чуть ли не потребовал от Кашеда отказаться от сожительства и выгнать Залану из их общей комнаты. «И как ты себе это представляешь?» — вызверился на него десятник. «Мало того, что я закрываю глаза на все твои ухаживания за красоткой и потом не знаю, что ответить на ее пристрастные вопросы по этому поводу, так я еще и сам должен вышвырнуть ее из нашей постели». Бейт немного растерялся от такого напора, но все-таки договорил свою мысль. «Но тогда она никуда не денется и перейдет ко мне. Вот если ты ее уговоришь, пусть переходит. Мне плевать, но если она поднимет хоть небольшой шум из-за моих неправильных действий, то у нас может все сорваться. Ты себе и на мизинец не представляешь, насколько эта женщина ревнива. Учитывай это и действуй соответственно». «Ладно, попробую». Но особого энтузиазма в ответе к самосы не ощущалось. Мало того, в его ауре улавливались весьма плохие и жестокие эмоции, так что приходилось продумывать и дополнительные меры защиты от такого сексуально озабоченного союзника. Второй шаг – продумывание, а впоследствии контакт с Баларами, а может, лишь с их лидером Спином. Тут уже было все организовать сложнее, так как оказаться с разумным растением в одном безопасном помещении никак не удастся, и встречу или передачу посылки надо было проводить на нейтральной территории, а ведь за десятником могли подсмотреть где и как угодно чуть ли не круглосуточно. Поэтому к концу предоставленной увольнительной кашет Низу со своими ближайшими собутыльниками уже вовсю гуливанили в одном из питейных заведений Кихона. Ресторан считался местом, где уже долгое время мирно уживались за столами как колобы, так и люди. Хотя эксцессы на расовой почве возникали регулярно, но в большинстве случаев даже до драк не доходило. А если и случалась потасовка после бурной и продолжительной перепалки, то к тому времени в общем зале уже находилось несколько мощных колобов эльмитоланов из числа внешней охраны замка, и все конфликты подавлялись самыми суровыми методами. Людей наказывали и дисциплинарно, и денежными штрафами. А колобов тоже били по карману и в дальнейшем запрещали подходить к людям ближе, чем на полет стрелы. Да и дорога в данный ресторан для провинившихся перекрывалась навсегда, что для законопослушных обитателей Ледонии считалось весьма суровым наказанием. Нарушить или оспорить запрет ни одному колобу и в голову не пришло бы. А то, что происходило иногда после бурного возлияния алкоголем, скорее походило на вырвавшиеся, а до того долго скрываемые эмоции. Все-таки столько веков в Кихоне не появлялось ни одно из иных разумных созданий, и порой только законопослушность колобов защищала людей от немедленной смерти. Но в момент присутствия в ресторане десятника все обошлось без осложнений. Даже Залана Мец вела себя на удивление пристойно. Почти не пила, не раздражалась от восхищенных взглядов других мужчин и выглядела как невинное и довольное жизнью создание. Остаток ночи, уже в своей комнате, они провели в коротких, но бурных ласках, и несколько последних часов использовали для сна. Но на следующий день произошло то, чего, собственно, невменяемый и ожидал. В его арсенале находились никому неизвестные сторожа-сигнальщики, которых он с нужным умением оставлял в комнате. И когда он со своим десятком находился вне стен замка на очередной пробежке, к нему поступило уведомление, что кто-то роется в его вещах. На это Кремон лишь мысленно улыбнулся и продолжил бег. Значит, в лейтенанте он не ошибся. Наблюдение за кошадом она устроила нешуточное и после выхода в город тщательно проверила его личные вещи. Вот и хорошо. Теперь оставалось лишь не выходить в Кихон в увольнительные, и до следующего раза обыск не предвидится. А еще лучше некоторые полученные от Спина подарочки хранить в нейтральном месте, коих в замке можно отыскать сколько угодно. Дав команду своим бойцам продолжать бег по кругу, Кашет свернул на тропу, срезающую путь. Так он делал постоянно и уже давно заметил подходящий куст, в котором можно будет устроить место для передачи. Справив малую нужду, он просигналил крутящимся над ним Баларам оговоренное послание, и друзья теперь знали, что по следующему знаку им надлежит устремиться именно сюда и до его прихода уложить заказанный предмет именно на этот куст. А если что-то изменится, то всегда можно придумать и другой способ доставки. Вернувшись к себе в комнату после обеда, Кремон пристально осмотрел свои скрытые сигналы и не нашел внешних признаков обыска. Действовали очень тонко и эффективно, используя для просмотра вещей лишь глубокое магическое зрение, что вообще-то было большой редкостью. И Эльмитолана с таким даром надо было еще поискать. Даже интересно стало, кто же так умеет тонко работать? Неужели один из сотников? Вряд ли. Скорее это никто иной, как капитан Валерлисса. Ведь для того, чтобы удержаться на такой должности, надо иметь помимо организаторских способностей и талантов военачальника еще и недюжинные магические способности. И вряд ли эти таланты когда-либо станут известны личному составу. Вот бы заглянуть в личное дело капитана. Только как это сделать? Да еще и без ненужного риска. Никогда полковник не разрешит покопаться в его сейфе спокойно. Хотя, если подумать, ведь могут существовать и дубликаты личных дел всех наемников. Могут. А где тогда они находятся? Только в тайной канцелярии. Да, оттуда взять на короткое время пару папок вообще будет проблематично. Или придется просить о помощи к самосебейта, что вообще неприемлемо в данном случае. А в идеале хорошо бы самому разгадать секрет проникновения отделенным сознанием на закрытые контуром объекты. Но при этой мысли Кремон лишь вздохнул. Вряд ли такое возможно. Помощь друзей. Следующие несколько ночей принесли ощутимые плоды в плане разведки городских коммуникаций. По всей сети подземного Кихона еще Кашат первым заметил многочисленные диагональные ходы, закрытые охранными периметрами. Когда Бейт просмотрел их внутренности, то ничего интересного не обнаружил, хотя сразу догадался, для чего они используются. Почти все ходы начинались возле королевского дворца наверху и доходили наискосок до любой почти точки нижнего города. Видимо, еще в незапамятные времена таким образом отборные воинские подразделения по приказу короля чуть ли не моментально оказывались в нужном месте и давили без труда очаг любого недовольства или сопротивления. За многие столетия ходами почти перестали пользоваться. По крайней мере, большинством. Но вот охранные периметры на них продолжали заряжать энергией, и оба заговорщика решили использовать эти наклонные магистрали для задуманного дела. Естественно, логичнее было бы искать более короткую дорогу наверх с места планируемой операции, но ведь не всегда прямая дорога – самая лучшая. Найденный откосный тоннель уводил так глубоко, как и далеко в сторону от центра города. Потом по нескольким колодцам надо было подняться строго вертикально вверх, пробить последнюю, заросшую корнями деревьев пробку и выскочить чуть ли не в самом лесу, где наемники ежедневно проводили свои большие марш-броски. Оставалось лишь подготовить намеченные для проникновения в магистраль места, чтобы потом не создавать много шума и не терять лишнее время. Для этого Кашат Низу затеял каждодневные учения в нужной местности с одним лишь заданием – спрятаться и зарыться от условного противника так, чтобы никто не нашел. А сам Сксамасом стал готовить пути подхода и отхода. Несомненно, провести операцию являлось еще только одной частью всего задуманного. Не менее важно было быстро и надежно уйти от погони и скрыть за собой все следы. В короткой и жаркой дискуссии Кремон убедил Ксамаса, что надо идти строго на север. Во-первых, потому, что никто не станет их искать в той стороне. А во-вторых, в Снежном море уже через неделю их будет ждать специальное тяжелое судно, могущие преодолевать льды и даже долго зимовать среди огромных и непроходимых торосов. Бейт лишь после этого известия проявил свое любопытство и поинтересовался, как Кашаду удалось скрыть всю такую обширную информацию под сонным покрывалом. «Мне поставили специальные блоки в памяти. Со временем блоки рассасываются, и я узнаю о своих дальнейших действиях. И кто это сделал? Пока мне эта информация не открылась, но уверен, что мы все равно получим по своему королевству. А если в твоей голове высветится задание уничтожить своих союзников, не смеши меня, ты ведь прекрасно понимаешь, что только с тобой у меня и тех, кто меня послал, есть шансы выкрасть как можно больше литанр, а впоследствии создать нужное количество этого смертельного оружия. И уже потом мы, только с твоей помощью, без труда отобьем у колобов на обратном пути найденные ими сокровища, иначе у нас ничего не получится. Конечно, тогда искать трактат вовсе не обязательно, его продолжат искать, но уже другие посланцы, а нам с тобой и без этого великих дел хватит. Но ты уверен по поводу корабля в Снежном море? Совершенно. А если тебя сейчас допросят под покрывалом? Увы, тогда мне конец. Именно поэтому надо спешить. Вдруг кому-то из командования взбредет в голову опять нас проверять, да и великий поход вот-вот должен начаться. Тебя-то уж обязательно готовят к какому-то закланию. Вранье, воскликнул Бейт с горячностью и злостью. Я им тоже нужен. Пока, усмехнулся невменяемый и поднял вверх указательный палец. Да ты и сам это прекрасно понимаешь. После короткого молчания Ксамас выдавил из себя. Хорошо, я согласен. Но плотно сжавшиеся затем губы, затуманенный взгляд и целая гамма отрицательных эмоций говорили совсем о другом. И Кремон почти удостоверился, что его союзник задумал разыграть и свои карты. Осталось только продумать и выяснить, какие именно, или принять крайние меры для перестраховки. За день до намеченного срока невменяемого отозвали с занятий в штаб, и почти до полуночи истязали на очередном допросе под сонным покрывалом. Для этого в помещении собралось до 40 ранее незнакомых молодому колдуну колобов и людей эльмитоланов. Вся суть допроса сводилась к попытке понять, изучить, перенять, а затем и использовать умение создавать твердую опору. К большому сожалению и разочарованию всех собравшихся, так у них ничего и не вышло. Кремон без труда скрывал самые основополагающие моменты своего знания. Наконец полковник Лирт, а с ним еще несколько самых старых эльмитоланов уединились с десятником в кабинете для подведения итогов и сообщения одного важного известия. Никто из магов даже не собирался представляться. Говорили просто, как со старым и проверенным другом. Жаль, что ничего из твоего дара нельзя использовать. Но зато теперь ты становишься чуть ли не самым главным нашим гарантом в успешном осуществлении великого похода. И настало время тебе открыть главную тайну, вернее, истинную цель этого похода. Ты ведь слышал о той легенде, что на западных островах под ногами валяются неисчислимые богатства. Кремон про себя поразился этому факту или совпадению, но теперь окончательно уверился в том, что и ордынец Кузла с Биной докладывает о своем командире каждую мелочь и каждое слово, а вслух лишь оживленно согласился. Еще бы, жаль только, что нет возможности это проверить. Могу тебя обрадовать. Возможность есть, и ты ее получишь в очень скором времени, а заодно и узнаешь, откуда в Ледонии появились несметные богатства. Неужели с западных островов? Да, наши лучшие магические военные соединения уже добирались туда два раза, и добыча оказалась просто невероятной. Единственное, что нас смущало, так это огромные потери личного состава при этом. Хоть и приходилось преодолевать морские просторы почти вдоль кромки крошащегося льда, но и там невероятные чудовища сумели нанести нам невосполнимый урон. Теперь же благодаря твоему невероятному дару мы сможем достичь западных островов и вернуться назад без ненужного риска. Только не подумай, что ты получишь лишь оговоренное в контракте жалование. Наконец-то вступил в разговор и полковник Лирт. После возвращения ты получишь 10-кратную премию. Кашет низу округлил глаза от восторга и нахлынувшего счастья, вслух выдавил трясущимися губами. 3 миллиона. Совершенно точно. Мало того, после того, как ты распорядишься этой суммой по своему усмотрению, мы продолжим походы на западные острова, и при каждом возвращении ты будешь получать уже по 5 миллионов.